5. Вера поднялась наверх, следом за миссис Роджерс. Та распахнула дверь в конце коридора, и девушка шагнула в изумительную спальню, одно большое окно которой смотрело прямо на море, а другое выходило на восток. От удовольствия она даже вскрикнула. «Надеюсь, здесь есть все, что нужно, мисс?» — спросила миссис Роджерс. Вера огляделась. Ее багаж был уже внесен и распакован. Открытая дверь в боковой стене комнаты показывала ванную с голубым кафелем. Она быстро ответила: «Да, думаю, что все. Вы позвоните, если вам что-нибудь понадобится, мисс». Голос у миссис Роджерс был ровный и монотонный. Вера взглянула на нее с любопытством. Прямо призрак, а не женщина. Бледная, вся какая-то бескровная, но очень респектабельная. В черном платье, с туго зачесанными назад волосами. Странно. Ее светлые глаза все время перебегали с предмета на предмет. Вера еще подумала: как будто собственной тени боится. Вот именно боится. Женщина имела вид человека, живущего в смертельном страхе. Мурашки пробежали у Веры по коже. Чего здесь можно бояться? Вслух она любезно сказала: «Я новый секретарь миссис Оуэн. Наверное, вы уже знаете». «Нет, мисс», — ответила миссис Роджерс. «Я ничего не знаю. Получила список леди и джентльменов с указанием, кого в какую комнату поселить. И все». «Так миссис Оуэн ничего обо мне не говорила?» — спросила Вера. Ресницы миссис Роджерс дрогнули. «Я не видела миссис Оуэн. Пока не видела. Мы всего два дня как приехали». «Да чего эксцентричные люди эти Оуэны», — подумала Вера. Вслух же добавила: «А кто здесь еще из прислуги?» «Только я и Роджерс, мисс». Мисс Клейторн нахмурилась. 8 человек в доме, 10, считая хозяина и хозяйку. И всего пара слуг. «Я хорошо стряпаю, а Роджерс все делает по дому», — пояснила миссис Роджерс. «Конечно, я не знала, что гостей будет так много». «Но вы справитесь?» — спросила Вера. «О да, мисс, справлюсь. Если будут большие вечеринки, то миссис Оуэн, наверное, пригласит кого-нибудь мне в помощь». «Наверное, так и будет», — согласилась мисс Клейторн. Миссис Роджерс повернулась, чтобы идти. Бесшумно ступая, она выскользнула из комнаты, словно тень. Вера подошла к окну и села. Ей было слегка не по себе. Все казалось очень странным. И отсутствие Оуэнов, и эта миссис Роджерс, бледная, точно призрак. А гости? Да, гости тоже удивительные. Совершенно нелогично подобранная компания. Вера подумала: «Жаль, что я никогда не видела этих Оуэнов. Хотя бы одним глазком взглянуть, что они за люди такие». Она встала и беспокойно прошлась по комнате. Идеальная спальня, полностью в современном стиле. Желтовато-белые ковры на натертом до блеска паркете, чуть подкрашенные стены, высокое зеркало в оправе из лампочек. Каминная полка голая, не считая огромного куска белого мрамора в форме медведя. В этот образчик современной скульптуры были вмонтированы часы. Над ними в блестящей хромированной оправе висел прямоугольник пергамента. Какое-то стихотворение. Остановившись перед камином, она стала читать. Это оказалась шуточная песенка, которую она помнила с детства. 10 негритят решили пообедать. Один внезапно подавился, их осталось 9. 9 негритят уселись под откосом. Один заснул и не проснулся. Их осталось 8. 8 негритят отправились в Девон. Один не возвратился, остались всемером. 7 негритят дрова рубили топором. Перерубил один себя, остались вшестером. 6 негритят пошли на пасеку играть. Одного ужалил шмель, и их осталось 5. 5 негритят суд учинить решили, приговорили одного, осталось их 4. 4 негритенка пошли поплавать в море, один попался на крючок, и их осталось 3. Трое негритят в зверинце очутились, одного задрал медведь, и двое получилось. Двое негритят пошли на солнышке валяться, один до смерти обгорел, чтобы одному остаться. Последний негритенок, вздыхая тяжело, пошел, повесился, и вот не стало никого. Вера улыбнулась. «Ну, конечно, это же негритянский остров». Она снова подошла к окну и села, глядя на море. «Какое оно большое! И никакой суши впереди, только синий простор с бликами заходящего солнца. Море. Такое мирное сегодня и такое жестокое иногда. Море, которое затягивает в свои глубины. Топит. Погружает в себя. Топит в себе. Топит, топит, топит. Нет, не надо вспоминать. Не надо думать о том, что было. Все давно прошло».